Два ожерелья. Первая ставка в этой беспримерно азартной игре была достаточно скромной. Жемчужное ожерелье. Его поставил на кон царь западных земель Индии Юдхиштхира, принадлежавший к роду пандавов. Юдхиштхиру вызвал на игру в кости его двоюродный брат из рода Кауравов, царь Дурьятхана, владевший восточными землями Индии. Именно вызвал, как вызывают на дуэль. Отказаться от игры в кости, если последовал вызов, в Древней Индии считалось бесчестием для всякого кшатрия, представителя касты воинов и правителей. Юдхиштхира был истинным кшатрием. Принимая вызов, он превосходно знал, что в какой бы то ни было игре для него нет более опасного противника, чем Дурьотхана, потому что Дурьотхана злобно его ненавидит. Дурьотхана завидует его несметным богатством и ослепительной роскоши его чудесных дворцов в Индрапрастхе, столице пандавов, современном Дели. Дурьотхана считает несправедливым раздел наследственного царства на восточное, доставшееся 100 братьям, Кауравам, и западное, где властвуют всего 5 братьев, пандавов, во главе с Юдхиштхирой. Знал Юдхиштхира и то, что его двоюродный брат Дурьотхана мечтает владеть безраздельно всем царством. И, наконец, царю пандавов было известно самое главное, что у Дурьятханы есть дядя по имени Шакуни, и что во всей стране Бхарат, Индии, нельзя найти игрока в кости, равного этому коварному дядюшке, который столь же ловок, сколь и не чист на руку. Играть предстояло именно с ним. Дурьятхана же будет только делать ставки. Таковы были условия игры. Юдхиштхира согласился на них. И игра пошла. Она проходила в Хастинапуре, столице Кауравов, в 100 километрах к северо-востоку от нынешнего Дели, при огромном стечении народа в обширном дворце собраний, специально построенном для этой игры в 12 веке до Рождества Христова. Дурьятхану ничуть не смущало то обстоятельство, что первая ставка, жемчужное ожерелье, была чересчур умеренной, чтобы назвать ее царской. Ведь и он, Дурьятхана, знал кое-что сокровенное в своем двоюродном брате, царе Юдхиштхире. Он знал, что мудрый, доблестный и беспорочный царь подвластен лишь одному пороку, дьявольскому азарту, помрачавшему временами его рассудок. И главная ставка Дурьятханы, ставка на азарт, сыграла. Уже через минуту-другую, когда ожерелье было выиграно, Дурьятханой, благодаря искусному жульничеству дядюшки Шакуни, Юдхиштхира сам предложил противникам сыграть не на мелочь, а делая тысячные ставки. И игра пошла на тысячные ставки. Пошли на кон 100 кувшинов по 1000 золотых монет в каждом. За ними царская колесница, победоносная и священная. За колесницей 1000 боевых слонов с золотыми подпругами. И все это выиграл в пользу любимого племянника Дурьятханы, ловкий Шакуни. Но Юдхиштхира уже не мог остановиться. Азарт толкал его в пропасть. Азарт неумолимо втягивал его в великую игру. И великая игра пошла. Кости зловеще плясали на мраморном столике. Они замирали лишь на мгновение в ожидании новой ставки. И головокружительные ставки следовали одна за другой. 100 000 рабынь, юных и дивно прекрасных, поставленных Юдхиштхирой на кон, уже не принадлежали ему. Уже не был он властелином 100 000 рабов, почтительных и благосклонных, взятых с кона одним броском. Уже не он распоряжался бесчисленными колесницами, слонами, конями, воинами и всею казною царства пандавов. Но у царя оставалось то, что мог поставить на кон только царь. И он поставил город Индрапрастху и всю страну пандавов вместе с ее достоянием и всеми людьми, ее населяющими, исключая брахманов, членов высшей касты, владеющих небесным знанием вед и никому на земле не подвластных. Весть об этой грандиозной ставке повергла в оцепенение многотысячную толпу во дворце собраний. В глубокой тишине Шакуни бросил кости. И после его броска возглас неистового ликования прокатился по стану Кауравов. «Царство пандавов проиграно! У Юдхиштхиры больше нет ставок!» — слышалось отовсюду. Но тот, кто выкрикивал это, плохо знал Юдхиштхиру, самого азартного игрока в мировой истории. Да, у него не оставалось ставок для великой игры, но были ставки для роковой, и они были сделаны. Одного за другим Юдхиштхира поставил на кон своих братьев, царевичей, Накулу, Сахадеву, Бхимасену и Арджуну. Когда же он их проиграл Кауравам, каждого превратив в раба, Шакуни невозмутимо спросил у него: «Скажи, о царь, есть ли у тебя еще богатство, которое не проиграно?» На это Юдхиштхира, не задумываясь, ответил: «Я сам». И сыграл на себя самого. Ставка была проиграна. Царя Юдхиштхиры отныне не существовало. Был раб Юдхиштхира, но и раб еще мог играть. Последняя ставка этого раба предрешила исход игры. Рабу предложили вернуть свое царское достоинство. «Есть ведь еще милая тебе царица», — вкрадчиво напомнил ему Шакуни, «единственная пока еще не проигранная ставка. Поставь Кришну, ею ты вновь отыграешь себя». Юдхиштхира поставил на кон царицу Кришну, или Драупади, как еще ее называет эпос Махабхарата, общую супругу пяти братьев Пандавов. Проигранную царицу Куаравы насильно привели во дворец собраний. Ее раздели до нога, протащили за волосы через толпы зрителей. Царь Дурьетхана, глумясь, выставлял перед ней свои обнаженные члены. Это было бесчестие, которого не могли простить ни раб, ни царь. Игра должна была продолжиться. И она продолжилась, выйдя далеко за пределы дворца собраний, построенного для игры в кости. Через 14 лет после того, как Пандавы вновь обрели право на проигранное царство и свободу, разразилась жесточайшая братоубийственная битва на поле Куру. Битва длилась, как повествует эпос, в историчности которого не сомневаются исследователи, 18 дней. В нее были втянуты все народы и царства полуострова Индостан. Из огромного войска Кауравов в живых остались только 3 человека. В стане Пандавов уцелели лишь царица Кришна, царь Юдхиштхира, его 4 брата, да еще один воин. Игра была, наконец, сыграна. Ее размах был поистине царским, если не сказать сверхчеловеческим. Сверхчеловеческим, с первой же ставки, которая могла показаться скромной кому угодно, рабам, царям, их доблестным воинам, но только не богам. Во всяком случае, бог времени Кала, несомненно, увидел в ту минуту, когда во дворце собраний в Хастинапуре была сделана эта первая ставка, сразу 2 ожерелья. Одно из жемчуга, другое из погребальных костров, зажженных после битвы по приказу Юдхиштхиры вокруг поля Куру.